История спасательной службы. Долгое время люди считали огонь проявлением божественных сил, поэтому бороться с ним даже не пытались. Они думали так: если уж случился пожар, значит, на то была воля высших сил. Повздыхали, погоревали и давай отстраивать деревню заново. Со временем появились крупные города, где множество домов стояли близко друг к другу. В таких поселениях огонь уже мог причинить огромный ущерб. Тогда-то люди и задумались об организации в городах пожарной охраны. Первые спасатели. Одним из самых крупных и густонаселенных городов древности был Рим. Пожары, которые случались в Вечном Городе довольно часто, в результате приводили к колоссальным разрушениям и многочисленным человеческим жертвам. Например, Великий пожар Рима, полыхнувший в 64 году нашей эры, опустошил 11 из 14 кварталов. Город был практически уничтожен огнем. Чтобы избежать подобных катастроф, римляне решили организовать частные отряды спасателей. Позже в Риме создали первую настоящую пожарную команду. Мы даже знаем имя человека, который организовал отряд пожарных из своих рабов и отправлял их тушить огонь в разные части города. Игнатиус Руфус. Все на борьбу с огнем. В средневековых городах тушение пожаров было обязанностью всех жителей. Если где-то разгоралось пламя, каждый горожанин должен был с топором и ведром бежать туда и принимать участие в тушении. В ночное время специально назначенные люди обходили улицы и следили, чтобы никто не зажигал огонь без особой необходимости. Если вдруг обходчики обнаруживали возгорание, то они бежали по улицам и стучали в дома колотушками, чтобы разбудить всех. Кстати, эти же люди часто следили за порядком на улицах, то есть выполняли функции полицейских. Пожарные обозы. Профессиональные пожарные команды, обеспеченные необходимой техникой и оборудованием для тушения пожаров, появились около 200 лет назад. Тогда же в городах начали организовывать пожарные депо, где находились обозы, телеги, на которые устанавливали бочки для воды и насосы, необходимые для тушения огня инструмент, багры, ведра, топоры и люди, которые несли постоянное дежурство и выезжали на пожар по вызову. Правда, сначала эти команды были весьма малочисленными, и только в начале прошлого века они, наконец, стали настоящими профессионалами в борьбе с пожарами. Современные пожарные. Сейчас пожарных обучают в специализированных университетах. В их распоряжении имеется самое современное оборудование, позволяющее тушить пожары и в многоэтажных домах, и на большой площади, входить в задымленные помещения и спасать людей из поврежденных автомобилей.